во времени и кредит, согласились дать вексель советам. Однако он напомнил, что время взыскания на нем не указано. Сроки на этих векселях не написаны, и когда они будут предъявлены ко взысканию, этого справкой с текстом векселя не узнаешь. Вот в чем опасность, вот особенность, которая отличает эти политические векселя от обыкновенных торговых векселей. На это нам надо обратить все внимание, не успокаиваться на том, что везде в государственных трестах и смешанных обществах ответственные и лучшие коммунисты. Толку от этого нет никакого, потому что они не умеют хозяйничать, и в этом смысле они хуже рядового капиталистического приказчика, прошедшего школу крупной фабрики и крупной фирмы. Этого мы не сознаем. Тут осталось коммунистическое чванство, комчванство, выражаясь великим русским языком. Вопрос в том, что ответственный коммунист и лучший, и заведомо честный, и преданный, который каторгу выносил и смерти не боялся, торговли вести не умеет, потому что он не делец, этому не учился и не хочет учиться, и не понимает, что с азов должен учиться. Он коммунист, революционер, сделавший величайшую в мире революцию, он, на которого смотрят, если не 40 пирамид, то 40 европейских стран с надеждой на избавление от капитализма. Он должен учиться от рядового приказчика, который бегал в лабаз 10 лет, который это дело знает, а он, ответственный коммунист и преданный революционер, не только этого не знает, но даже не знает и того, что этого не знает. И вот мы с этого съезда должны уйти с убеждением, что мы этого не знали, и будем учиться с азов. В заключение Ленин еще раз напомнил нетерпеливым коммунистам: в народной массе мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого вся машина развалится. Болезнь Ленина и его смерть. Ленин правильно оценил громадное значение новой экономической политики в возрождении российской экономической жизни. Год за годом ее преимущества сказывались в промышленном производстве, торговле и сельском хозяйстве. К 1928 году производство в России почти достигло предвоенного уровня. Но сам Ленин до этого времени не дожил. Его выступление на 11-м съезде РКП стало последним. Возможно, что напряжение, потребовавшееся для участия в съезде, ускорило катастрофу. В апреле он стал все сильнее страдать от головных болей. По словам Троцкого, врачи не нашли, однако, никаких органических поражений и предписали длительный отдых. Ленин безвыездно поселился в подмосковной деревне. Там, в Горках, с ним случился первый удар. Это произошло 25 мая 1922 года. Ленин на время потерял способность двигаться и говорить. Его болезнь вызвала панику в рядах советских руководителей. Хотя Ленин наладил правительственную машину и поставил ее на рельсы новой экономической политики, хотя зимой 1921-1922 годов он фактически мог работать уже только в полсилы, все же управление страной казалось немыслимым без него. Так велик был его авторитет в партии и в народе. Само имя Ленина было средством связи партии со страной. Растерянность советских руководителей оказалась так велика, что, например, Троцкого, который в это время болел, проинформировали о случившемся с Лениным лишь на третий день. Правда, сам Троцкий объяснял этот факт не растерянностью, а интригами его здоровых коллег. Над неподвижно лежавшим Лениным началась ссора его последователей. Возник триумвират из Сталина, Зиновьева и Каменева для противодействия Троцкому. Однако все эти комбинации оказались преждевременными. Через некоторое время здоровье Ленина стало восстанавливаться.